Впрочем, на момент чрезвычайной ситуации отдыхать было некогда. Как и появление Джона Грамматикуса очень сильно изменило планы всего королевского двора. Других вариантов нет. Я в праведном шоке от того, что происходит в вашем королевстве, многое мне непонятно, а что-то принципиально ненавистно, говорил Джон, уже облаченный в свою броню из адамантия и снаряженный для похода в варп. У меня нет времени разобраться во всем, как-то скорректировать ваш пути, не знаю даже стоит ли вообще говорить про планы Эльдреда Ультрона, которых полностью я понять не смог, и к смерти которого вы причастны, как и к падению Ультви. Однако свой выбор я сделан. Другие пути заведомо неверны, а этот просто неопределенный. Следовательно, моя ставка в большой игре сделана. Он говорит удивительно рационально. Наверное, это общая черта всех вечных, произнес Эпсилон, что стоял подле трона регента, что стоял ниже трона короля. Я согласен с ним и поддерживаю тебя. Я не верю ему, но спорить в такой ситуации не стану, кивнул Иолор, который не был искушен в подобных вопросах и потому просто не доверял никому, кроме других отголосков. И в целом все было так, большинство советников поддерживали Мордрида, другие высказали свои опасения, а решение уже было вынесено. Потому что происходящее сейчас было подтверждено многими прямыми и косвенными доказательствами. Видар застрял в варпе на территории Кхарна, который решил проверить его и его творение на прочность. «Да будет так», — кивнул Мордрид, и тут же был вынесен меч переменчивого совершенства. Прямо на глазах регента и всех собравшихся он был обернут в кожу святых, что была принесена инквизитором Алиссией, которая следила за нанесением защитных рун на броне Джона. Ему придется совершить путешествие в варпе, и хоть никто не сомневался в его силе, однако добраться до Видара, тут даже вечному сведущему в некоторых словах инунции будет непросто. И так как доверять полностью Джону никто не смел, то вместе с ним и мечом Видара отправится та, кому все доверяли даже больше, чем Мордриду. Под порыв ветра, что уже сбивал с ног простых смертных, с гигантских потолков просторного зала спорхнула птичка, с шумом, но и легкостью приземлившись рядом с Джоном, направив на него взгляд своего неморгающего взгляда. Она смотрела прямо в его душу и не задавала вопросов, но не потому, что ее любопытство стало слабее, просто она могла найти ответы и без слов. «Я готов», поднявшись на ноги и уже с мечом за спиной, произнес Джон, чье тело было покрыто кровью. «Не буду желать удачи, ее не существует». «Не пожелаю и веры, она уже давно мертва, но, пожелаю успеха в вашей неравной борьбе с кровавым приливом, и выражу надежду, что Кхорн не послал по вашей душе Ангрена». После этих слов птичка схватила за плечи Джона и вспорхнула в раскрытый колдунами разлом, отправляясь в далекий и полный опасности путь. Варп в этот момент сходил с ума, Кхорн буйствовал и ураганы огня разрушали все, как и сам Хаос будто бы стал врагом демона и вечного. Практически сразу по достижению земель Кхарна бури стали такими сильными, что очередной порыв разделил Джона и птичку. Вскрикнув, последняя ушла штопором, а прямо на земле раскрылся глубокий разлом, что дышал огнем. Крылья начали гореть, хрустальные когти стали хрупкими. Но несмотря на это птичка вонзилась и когтями, и клювом в края расщелины, замедляя падение, после чего остановилась и, переведя дух, залатала раны. Будучи рожденной в варпе, она куда лучше обходилась с энергией хаоса. Да, Видар был сильнее, но, как человек был способен дышать воздухом с рождения, так и птичка была способна дышать этой силой. В свою очередь Видар всему этому учился. И хоть ни он, ни птичка не могли сказать, из чего состоит энергия и узнать всех ее секретов, но просто по природе своей рожденным здесь и проводящим в варпе подавляющую часть жизни существам было куда проще использовать эту энергию даже на территории врага. Но больше в небо взлететь птичка не решалась, держась у земли, где потоки ветра были слабее. Да, здесь и врагов было больше, но перья ее были острее, чем мечи большинства тварей, потому она прорезалась сквозь них яростной стрелой, до тех пор, пока не столкнулась с высшим демоном, который не только сохранил разум, но и мог считаться великим, не демон-принц, не алчущий крови, но тоже очень сильный и, как правило, выполняющий роль повелителя в кровавых крестовых походах. В облике рогатого циклопа он ударом секиры создал порыв ветра и заставил птичку приземлиться. Она не знала наверняка, сможет ли победить, но волновало ее больше то, что она теряет время. Надо еще найти Джона и Видара. Первый, вероятно, уже ушел дальше, потому что в целом не упал на дно. Последнему надо помочь, даже если первый уже все же помер и потерял меч. Но сколько бы ни махала крыльями птичка, Потоки магии подчинялись неохотно, и заклинания не могли молниеносно сразить демона Кхарна. Это вынуждало ее думать о том, чтобы сорваться в полет и сойтись в ближнем бою, что невероятно опасно. Однако в тот момент, когда она уже была готова пойти на риск, неожиданно явился ситуативный союзник. Огромная легла на плечи демона, сломав ему хребет, но все же не убив. Сила не бога, но кого-то, кто был к нему очень сильно приближен. Рассмотреть источник такой мощи птичка не успела, ведь сила ушла дальше, зато рядом внезапно появился тот, кого Мордрит просила помощи, но эту помощь не получил. «Порой мне становится страшно от осознания того, насколько он силен», – прошептал Перевертыш. «Ты в порядке? Тебе стоит поспешить». Перевертыш тут же оказался рядом и попытался магией залечить треснутые из-за жара хрустальные перья, но птичка сразу же отшатнулась. «Я тебе не доверяю, так что не трогай меня», – прощебетала она в ответ, начав выщипывать перья с лап, чтобы присоединить к крыльям, что были сейчас нужнее. А через мгновение она уже вспорхнула, улетев вперед. Перевертыш же остался стоять, не рискуя уходить слишком глубоко в земли Кхарна, который был весьма непредсказуем. Впрочем, и в одиночестве он не остался. До сих пор не перестаю удивляться тому, что может родиться в столь гиблых и отравленных местах, произнес Перевертыш, после чего повернулся назад на мерзкие звуки захлебывающегося в собственной крови демона. Что будешь делать, Кхарн? То же, что и всегда. Убивать во имя Кхарна там, где он хочет, чтобы я был. Как всегда лаконично, что будешь делать, когда придет король демонов? Убью его. А сил хватит? Я здесь не один, можешь не переживать. Не переживаю, именно потому и не лезу туда, куда не следует, вздохнув, произнес Перевертыш, после чего развернулся и пошел обратно. Это был первый из взятых Видаром даров, но он уже стал причиной неразберихи и смуты. Это было очень нежелательно, ведь впереди была вторая осада Тиры, надо было тратить ресурсы на подготовку к ней, на расширение созданных плацдармов, но прямо сейчас два бога вынуждены были приковать свои взгляды к этому месту, а некоторые ключевые фигуры были передвинуты ими для достижения своих целей по внутренней борьбе. Весьма ценные фигуры, которые двигать лишний раз не стоит, ведь никогда не знаешь, когда очередной ход может привести тебя в ловушку или наоборот подставить союзников, что в этот момент останутся без укрытия. Но ничего не поделаешь, внутренняя борьба всегда была частью хаоса, который не подчинялся порядкам и пожирал в том числе сам себя. Надо бы предупредить наших о том, что происходит. А то мало ли, напоследок бросив взгляд на кровавые земли, произнес Перевертыш и развеялся вместе с ветром перемен, что блуждали среди хрустальных лесов. Глава 362. Два мертвеца, что спорят со своей судьбой. Вы вызываете лишь жалость. Сплюнув, воскликнул Вестгот, после чего с ревом когорта набросилась на Джона, что был окружен. А ты не отвлекайся. И став еще яростнее, приказав сузить арену, Вестгот набросился уже на меня, думая, что у него есть хоть какие-то шансы. Такой смелый со своим проклятым гигантским мечом, в броне, на территории своего хозяина и с его благословением против меня, сражающего голыми руками. Что же, для него это был единственный шанс меня победить. Хотя даже так я умудрялся огрызаться, нанося весьма опасные удары, пусть и наносящий вред также и мне. А мрак тем временем продолжал сгущаться, что мне не очень нравилось. Но еще больше мне докучало то, что внутри меня начала расцветать слабость. Мерзкая, тянущаяся из прошлых жизней, она прилипла вместе с некоторыми отголосками, в том числе осталась и от Вестгота, который сбросил мне все лишнее. Речь о страхе поражения, который заставлял меня даже опускать свой взор. Кто же там говорил, что последователи Кхарна не способны на хитрость? Прорычал я, после чего глаза мои сверкнули гневом на радость кровавому богу. После чего, стиснув зубы, я пробил собственными когтями свою грудь и с мясом вырвал сам страх, что пульсировал гнилостной плотью в моей руке. Огромная рана теперь зияла на моей душе, что кровоточило и заставило окружающих нас демонов рвануть с места. Они увидели ломоть мяса и не смогли удержаться, наплевав на указания Кхарна и страх перед Вестготом. «Мерзавцы!» — прорычал он, нанося круговой удар и разрубая тех, кто хотел сбить его с ног, чтобы добраться до меня. Но хоть и я ранил сам себя, показав слабость, но не туда смотрели эти твари. Ведь как только я отпустил свои пальцы, мой страх стал проблемами не только моими, а проблемой всех, кто был слишком близок. И мгновенно оказались парализованы твари, что никогда не знали той боли предательства, не понимали участи раба, да и просто в целом не были подготовлены к тому, через что проходил обычный человек за свою жизнь. Такие кровожадные, с когтями и клыками, казалось, само воплощение войны, но, все еще такие слабые и уязвимые, просто из-за того, что не способны понять концепцию страха в целом, а следовательно не могут от нее и защититься. И как только он хотя бы касается их, то их парализует. Правда, работает это на ура только на тех тварей, что родились в варпе и, как правило, на молодняк, что как раз и сражается в первых рядах когорты. Ведь не зная страха, они не боятся бежать даже через минные поля к своему врагу. «Видар!» — прокричал Джон, используя свое кольцо, луч из которого разрубал демонов столь же эффективно, как и физические объекты. Он хотел добраться до меня, но не мог, полностью скованный боем. Его улучшенное тело было крайне прочным, как и защитные письмена усиливали его волю. Но в ход уже шли слова и нунции, что терзали его душу. Трещали перчатки из адамантия, покрываясь повреждениями быстрее, чем убывали враги. И тогда раздался клекот в небесах, после чего, недолго думая, Джон бросил вверх сверток с мечом, что тут же был схвачен птичкой, что неслась и ломала своим телом арбалетные болты, поднятые в небо пике, и старалась не обращать внимания на раны. «Видар!» – прощебетала она, пикируя вниз и разжимая свои когти, уже не паря, а фактически падая в мою сторону. Прямо в полете обернутый кожей святых меч раскрылся, засияв психической мощью, и через мгновение сам лег в мою руку. Тотчас вся сила четверки набросилась на меня в моменте. После падения Ультви именно в нем собрались первые дары, взятые сразу у всех. Переливались два клинка, рукоять постоянно требовала крови, а аура вокруг разрушала сами души. Меч переменчивого совершенства уже стал чем-то большим, мечом самого хаоса, что циклично пожирал сам себя. И как в те разы, когда я требовал у Дзинча клинок воли, когда скрестил с ним змеиный клинок, когда спорил с Кхарном или просто находился рядом с Нурглом, я давал тот же бой, только чуть более сложный. Таким образом меч проверял, достоин ли я его, а если вдруг в какой-то момент я ослабну, он тут же меня сожрет. Таков был закон варпа. Либо ты растешь вместе с ним и пожираешь других, либо он пожирает тебя. Это постоянная гонка без права на остановку и передышку. Я это понимал, и видели прямо сейчас те сущности, заточенные в нем, что я не ослаб, а наоборот стал сильнее. Намного сильнее, чем ожидал Вестгот. И первым взмахом меча я разрубил саму реальность, раскрыв разлом и насытившись более податливой энергией, что дала прорваться и моей магии. Тут же я вдохнул полной грудью, а все мелкие демоны вокруг были уничтожены вмиг. Остался лишь я, Вестгот и поднимающая птичка, что более не была придавлена ордой тварей. «А-а, как же приятно дышать!» — произнес я, разминая плечи и намеренно не создавая себе брони. Все так же я стоял и был покрыт ранами, но ни одна из них не была сколько бы то серьезной. И глядя на это, Вестгот вдруг начал понимать, что происходит. Та ярость и гнев, что обжигали меня, просто не могли добраться достаточно далеко, ведь на их пути вставал внутренний барьер, что укреплялся с первых дней в этом мире и вобрал в себя опыт тех, кто посвятил борьбу с Кхарном всю свою жизнь. Я не был невосприимчив к воздействию Кхарна или другого темного бога полностью, но чтобы скорабтиться здесь, даже не под взором Кхарна и не под его личным воздействием, нет, такому не бывать, потому что я не ты, Вестгот. Я не слабак, вновь повторил я, после чего наши мечи схлестнулись, и после 8 ударов он получил первую рану. Еще 8 моих атак, и он ушел в глухую оборону, начав хромать из-за разорванного бедра. Зазубринами покрывался его меч, а я продолжал наступать, и гнев горел в моих глазах. Но гнев тот не имел ничего общего с Кхарном. Он был другим и непорочным, полностью контролируемым мной, и в нем Вестгот видел величайшее унижение. Ведь за столько времени он не сделал того, что смог сделать я за время в его теле. «Но как?» – взревел Вестгот, бросаясь в бездумную атаку и словно пытаясь отомстить Вальдеру и Императору через мое убийство. Однако, как и тогда, он промахнулся, проглядел 8 ударов, но нанес их в этот раз лишь я. На колени упал Вестгот, все сухожилия которого были разорваны, меч опустился на землю, и даже шея не держала голову, вынуждая покорно склонить передо мной. Он был лишь тенью самого себе, таким же отголоском, как и другие, пусть и более сильным. Но хуже всего было другое. «Ты слаб не потому, что не можешь меня победить. Ты слаб из-за того, что тебе не хватило смелости пойти по более сложному пути, сохранив честь и верность своим принципам», — процедил я, подходя к нему в упор. Один удар и все бы закончилось. Прямо сейчас раскрылся разлом за моей спиной, из которого на эту территорию хлынули орды уже из моего домена. Я мог отступить прямо сейчас, но тогда я не получу награды. Это же было делом принципа. За свои заслуги я должен был получить что-то от Кхарна. Этим чем-то являлась душа Вестгота и она станет моей. Моей на моих условиях. В этот же момент Кхорн понял, что я затеял, и его мощь начала концентрироваться в этом месте. Вестгот должен был стать его сосудом, проводником его воли. Однако в этот же момент что-то треснуло внутри Вестгота, а затем раскололась его броня и осыпалась засохшая кровь, проявив переданную давным-давно Ирдой брошь. Брошь, что должна была сыграть свою роль через целую вечность. И Вестгот поднял свой взгляд, окинув им безжизненную пустошь. Он словно вновь встал тогда, когда у него отняли все. Поля, на которых погибла даже надежда, преданные отцом сыновья, не осталось ничего, полностью разбитые и растоптанные мечты и амбиции. Он умер тогда, умер не телом, а душой, из-за чего и дал возможность хаосу занять место в собственном теле. Ирда предвидела это, приложив руку в броши, что была тусклой и блеклой, произнес Вестгот, что я не оправдаю возложенных на меня ожиданий. Позор для собственного отца. Я заслужил то, что со мной случилось. Он был прав. Нет, брат, она предвидела то, что ты станешь нашим бессмертием. Вдруг раздался голос, и среди хаоса битвы Вестгот увидел своего брата Мильтиада, что стоял перед ним, словно бы был живым. Рука Мильтиада лежала на его плечи, на лице была кривая улыбка, изуродованная шрамами, а позади него выстроились вся рота, все, кто сражался и погибал за единую Терру, за возрождение человечества. Они смотрели на Вестгота, и никто не осуждал последнего капитана. Они просто ждали того, что обязано было случиться. Ни один из громовых воинов не сомневался в единственном, кто дожил до этого времени, сохранив о них память. Затем же раздался пронзительный клекот, что заставил брошь трещать, и вдруг тусклая оболочка спала, разлетевшись радужными осколками. Среди пепла и крови, вопреки воле Кхарна, родилась надежда, что была подло убита в Вестготе. Вернулась с пониманием того, что ничто еще не закончилось и что битва продолжается, пусть даже их всех вычеркнули из истории. «Встань и сражайся!» — рявкнул я, вонзая меч в землю и глядя сверху вниз на Вестгота. «Не позорь своих братьев, не порочь их памяти. Не для этого я бился там и собирал их души, рискуя собственным рассудком и жизнью». И вопреки всему Вестгот встал, сбрасывая со своих плеч черную сажу. Человечество, за которое он сражался, оно еще боролось, и пусть трижды будет проклят император, но были те, кто нуждался в громовых войнах, пока так называемая лучшая версия терзала империум в гражданской войне. И больше всего люди нуждались в тех, кто лучше других знал императора и то, что он никогда не являлся богом. А вместе с ним позади меня уже выстроились сотни воинов, что были с кровавым боем буквально вырваны из пасти Кхарна в тот проклятый день, когда смерть от моей руки стала спасением для их душ. Одного лишь они хотели, одного лишь ждали. «Войну придумай, придумай нам врага», — грохотало войско, готовое исполнить любой мой приказ. Рядом же встал Вестгот, занимая свое место впереди них и уже с иной ненавистью глядя в сторону центра земель кровавого бога. Акхорн же смотрел в ответ и был в бешенстве от случившегося. Ярость его была столь велика, что содрогнулась в этот миг сама галактика, и великий разлом закровоточил во все стороны, начиная жатву десятков миллиардов душ. Через кровавую пустошь шел Ларгар, медленно, но уверенно идя к своей цели. Кхорн нынче был не в духе, и компромисс мало его интересовал. Как же он был груб, как суров. Он требовал от Видара полного рабства, считая, что только так может быть уверен в том, что другие не создадут очередного короля демонов, что будет служить не хаосу, а лишь им. Это не устраивало Ларгара, ведь это делало хаос слабым, и потому он помог спешащим на помощь союзникам Видара. По той же причине он решил вступить в спор с Кхарном, дабы переубедить его. Одним за другим он подбирал слова, где-то пускал в ход мощью своего Кразиуса, снося головы высшим демонам словно куклам. Порой в ход шла и Энунция, плавя в дьявольском огне души неугодных. Спор этот длился очень долго, но время было в варпе относительно, и пока Видар просто дрался с Вестготом, для Ларгара прошли года, на протяжении которых он пытался удержать гнев Кхарна и обратить его в нужное русло. Как вдруг Вестгот поднялся и подчинился Видару. Да уж, Ирда даже спустя столько времени продолжает удивлять. Да и Джон в очередной раз переобулся прямо в полете. «Разобщенными нельзя нам быть в столь важный час», — шептал Ларгар, не стремясь бороться с Кхарном, но желая перенаправить его внимание. Было это очень сложно, и в какой-то момент сам Ларгар уже попал под горячую руку, так еще и собственного брата. Ангран появился неожиданно и тут же вступил в битву. И в этот проклятый миг, кажется, любимый брат уже не помнил того, кто его спас или обрек на участь, что куда хуже смерти. Кхорн буйствовал, и из-за этого буйства Ангран потерял всякий контроль над собой, даже тот немногий, что у него оставался после становления демон-принцем. Казалось, что Ларгар потерпел поражение, что вот-вот вся ярость Кхорна уже обрушится на Видара и раздавит его там вместе со всеми душами, отголосками и даже птичкой. Но своего Ларгар добился и продержался достаточно долго, пока это место не почтил своим вниманием уже Дзинч, слуги которого были повсюду. Не нравилось Дзинчу происходящее. Как и другие боги, не были рады тому, что Кхорн решил нарушить договоренности и убить того, на кого ставку делали вчетвером. «И ты после такого будешь говорить мне о бесчестии?» — усмехнулся Дзинч, обращаясь к Кхорну, что тут же взбеленился и поднял взгляд к небесам, где застыли лица архитектора судеб. Еще сильнее разозлился Кхорн, но все же взял кровавый бог себя в руки. Дзинч был прав, не было смелости и чести в том, чтобы раздавить Видара таким образом. Так поступит скорее принц удовольствий, бесхребетный слабак. Тем более и Видар уже доказал свою силу и то, что заслуживает уважения. Ведь он продержался довольно долго, будучи безоружным. «Решим все на нейтральном поле боя», — прорычал Кхорн и вдруг довольно оскалился. «Да, убивать друг друга не очень умно, но если переместить бойню в физический мир, да, так будет даже лучше. Если даже орды будут разбиты, то в процессе война наберет новый виток и родятся в кровопролитии новые войны. Из ненависти и гнева павших родятся еще более сильные демоны. Вне зависимости от исхода этих кровавых крестовых походов Кхорн получит свое. А выживет или не выживет Видар и это его королевство, да вообще плевать, чего переживать о таком мусоре, как и этот Вестгот, просто отброс, что отдал значительную часть дарованной ему силы, чтобы что. Ах, да будь он проклят, все равно поле боя все рассудит. И потому Кхорн успокоился, после чего уселся на своем троне и дал Видару уйти, после чего спустил свои орды с поводка, приказав проверить на прочность так называемых союзников, что должны укрепить позиции Хаоса в целом. Также поступила и остальная четверка, удовлетворившись подобным решением. Оставалось лишь наблюдать, выдержит ли Видар это или он все же недостоин их внимания. Глава 363. «Смилостится судьба, продержимся до рассвета, братцы», — утерев лоб, произнес старший сержант, лихорадочно меняя батарею в своей лазвинтовке. Но толком утереться он и не смог, просто смешал сажу, пыль, прочую грязь и собственную кровь, что текла сквозь перевязанную, но не зашитую голову. На Куэм Инвентарум шли самые жестокие бои, как и сильнейшие силы врага не стали размениваться на малые системы, сразу рванув к сердцу королевства. Эта же планета, четвертая по счету от родной звезды Куэм, была стратегически важной, ведь именно здесь находился главный ресурсный центр. Когда-то здесь просто добывали полезные ископаемые, затем уже это стал перевалочный пункт, куда для переработки свозили ресурсы со всего королевства. Также здесь производили довольно важные детали, в основном для гражданского производства, но в реалиях войны все было поставлено на военные рельсы, и вот Куэм Инвентарум стал не менее важным, чем Куэм Фабрикатум. Последний, к слову, был еще важнее, но и оборону там держал кузнец познания, почетный советник короля и регента, великий ученый и конструктор Эпсилон. Там тоже шли бои, но самая жесть происходила именно на Куэм Инвентарум, который не имел здесь ни базы механикусов, ни магических школ, ни военных академий. Впрочем, перья держали здесь оборону и грызлись за каждый метр, подрывая мосты, целые улицы, обрушивая на врагов и здания, и все накопленные снаряды, барабаны. Тихо прошептал сержант и закрыл глаза. Орды Кхорна разобрали мощью своих рыцарей и тяжелой техники укрепления. Тут одни руины остались, под которыми большая часть защитников была погребена. Сколько выжило седой лейтенант не знал, как и связи из-за волнений в варпе не было. Сами же кхорниты стрельбу приостановили, это говорило о том, что сейчас начнется ближний бой и резня. Это ожидаемо, к этому каждый из солдат был готов, как и трусов или юнцов зеленых среди них не было. Но до границы гражданских бункеров оставалось 5 километров. Они прятались в глубинах, дети и жены, старики и инвалиды, святые и учителя, все те, кого надо защищать, все те, чья роль крайне важна и которые обязаны выжить, ведь если умрет солдат, ничего не поменяется. Если умрут деятели культуры, здравоохранения, просвещения, те же дети и женщины, то общество не оправится уже никогда. Хотя мысли старшего лейтенанта были куда проще. Он просто хотел, чтобы враг не добрался до его родни. На этом вся мотивация у большинства солдат и заканчивалась, несмотря на все попытки философов дать что-то большее, чем инстинкт защиты потомства и размножения. «Будем живы, не помрем, старик», — хлопнул его сержант, после чего над ним нависла тень. Все бойцы сидели за обломками, что порой были высотой не более полуметра, все боялись поднять головы, чтобы осколок шальной не получить. Никто даже не думал о том, чтобы в полный рост тут ходить. Разве что Астартес какие-нибудь так могли поступать, но здесь их давно не видели. Но лучше бы сюда пришли какие-нибудь безумцы из числа черных щитов, потому что, увидев нежданную подмогу, все поняли, что никто теперь не выживет никто. Сама смерть стояла и держала не косу, а копье. Лицо ему заменял череп, а вниз свисал расплавленный противогаз. Прошедший через ад не единожды, один из вестников короля пришел, но не для того, чтобы спасти их. Ценой их собственной жизни он выкует победу, проследит за тем, чтобы каждый умер во имя общей цели и сделал это максимально эффективно. В одно мгновение аура самого мрачного фатализма укрыла каждого солдата этого пера. Они понимали, что 100% умрут, но никто даже не подумал в этот миг о дезертирстве или бегстве. Ведь Юртин хоть и был простым, но он был весьма открыт, и все видели его путь. Как горел его родной мир, как предатели обрекли на ужаснейшую участь не только себя, но и все, что было им дорого им. Как и сам Юртин за все то время стал уже чем-то большим, чем был ранее. В жизни его уже не было позора, в смерти он не искал искупления, хоть и покой он находил лишь в моменты смерти. Воины приходили в его храм, чтобы понять одну простую истину: все смертные и все умрут. Еще до первого своего сражения каждый солдат проходил этот обряд посвящения, ведь многие юнцы считали себя бессмертными. И это чувство обычно уходило лишь после первого ранения, а до тех пор солдат совершал глупости. История и философия, что передавалось последователями своеобразного культа смерти, также заключалась в некотором обесценивании жизни. Смерть была всегда рядом, ее не стоило бояться, к ней надо было привыкать. Ну и конечно же отношение к дезертирству или трусости было довольно радикально, в этом плане умеренности у Юртина не было. «Командир, разрешите взять у вас гранату», — хмуро попросил сержант, не в силах отвести взгляда от покрытых сажей стекол противогаза. «Не разрешаю», — столь же мрачно произнес старший лейтенант. «Прикрывай меня, потом принимай командование. Если есть гранаты, значит должны быть сделаны связки, а затем любой ценой уничтожен враг, которого можно убить только связкой врага. Например, гребаные Астартес-предатели, что прямо сейчас уже рванули вперед, и усилившийся шум барабаном лучше всего об этом говорил». И молча Юртин поднял свою левую руку, пока над его головой начали пролетать первые выстрелы стреляющих на ходу культистов. Он не обращал на такую мелочь внимания, продолжая чего ждать. Чего-то понятного лишь ему, хотя после стало понятно, в чем была причина его заминки. «За покой тех, кто дороже жизни каждого из нас!» — громко воскликнул знаменосец, что вынес знамя пера на первую линию обороны и гордо поднял его среди руины. «Без страха и сожалений, каждый из нас сам выбрал свою судьбу». И гордо стоя на обломке, не боясь умереть и поддерживая продырявленное знамя, боец смотрел без страха прямо на бегущую на позицию орду. Все остатки 7-го пера-хранителей покоя взревели, и крики их волной пронесся вдоль фронта. Как и принесенное прямо сюда знамя будет дополнительной причиной сражаться остервенело и беспощадно, чтобы оно не досталось врагу. Ведь каждый из солдат 7-го пера знал, что нет большего позора, потому что солдат, не способный защитить свое знамя, не способен защитить покой тех, к кому уже подобралась война. «Отправьте их обратно в ад», — взревел старший лейтенант, после чего засверкали лазганы, стремительно перегреваясь и вынуждая переходить в штыковой бой. Загремели гранаты, бойцы подрывали себя с врагами, а Юртин все так же стоял и только голову поднял к небу, где засвистели мины. Свистки специально ставились и на бомбы, и на мины, и на снаряды, внушая ужас врагу. Даже рядовые солдаты Кхарна не были полностью бесстрашными, и услыхав заветный звук, Юртин понял, что артиллерия уже накрывает врага. И пока другие кричали, он и горстка бойцов, что уже были мертвы, без клича и шума поднялись в контратаку, следуя последнему приказу. Не все были удостоены этой чести, не каждый мог справиться с осознанием собственной смерти. Как и Юртин не обладал той же силой, что и Видар, потому он не мог спасти или унять душу каждого. Лишь горстка самой стойких и изначально живших рядом со смертью с рождения, подходила для его воздействия, да и то хватало их на одну быструю атаку. Атаку мертвецов, что возвращались с того света и со стеклянными глазами бежали на врага, чтобы он познал то же, что и они. А сам Юртин тотчас подхватил поводья пробежавшей мимо лошади, что не обращало внимания на выстрелы врага и собственным телом сбивало с ног культистов. Взгляд же всадника смерти был обращен на командира, что гордо шагал и искал достойного врага, но был приятно удивлен, что достойный враг нашел его сам. Чемпион Тхарна даже не переживал о том, что на него мчится огромная туша. Он просто поувереннее сжал свой меч и, не замедляя шага, ждал приближения. И взорвалось копье. Огонь пробил силовой доспех, и одним ударом чемпион вонзил свою меч в грудь лошади, разрубая и ее, и всадника, после чего недовольно прохрипел: «Я убью того механикуса, что сделал эту броню», еще более свирепо прошипел чемпион, чувствуя, как одно из сердца перестало биться, после чего закричал во всю глотку и побежал в гущу сражения, дабы утопить контратакующих глупцов в их крови. И хоть не чувствовали эти враги азарта битвы, гнева и ненависти, но видел Кхорн, что ярости его чемпиона хватит с головой, чтобы компенсировать любые потери, понесенные в этих битвах. Кровь будет литься в любом случае, и ее будет очень много. И даже Юртин, что уже мчался на новой лошади и в новом теле, не изменит этого. Перья сдерживают врага. Никто из них не дрогнет и не сдвинется со своих позиций. Также гордо уведомляю королевских двор о исполнении королевского указа. На данный момент мы допускаем непосредственно в зону боевых действий только мужчин старше 28 лет. Мобилизационный резерв огромен, и пока нам хватает добровольцев, благодаря отличной работе идеологического отдела. Громко из-за своей профессиональной деформации докладывал главнокомандующий: «Кхорн не успокоится, пока мы не убьем того, кто ведет его кровавый крестовый поход. Но если верить вашим советникам», — делился своим мнением Джон, осторожно глядя в сторону колдунов тысячи сынов и эмиссаров, предавших слово, — «Ниангран был послан мстить. Значит, у нас есть шансы справиться. И значит, нам не стоит рассчитывать на других. Это очередная проверка на прочность от темных богов, а не казнь. Тем не менее, крови они попьют знатно», — ответил я, продолжая слушать отчеты и говоря на тон ниже, обращаясь к своим ближайшим советникам. Ситуация в целом выходила не такой уж и скверной. Да, война, все дела, кого ею удивишь во тьме сорокового тысячелетия. Тем более война не такая уж и полномасштабная. В плане, далеко не на каждом мире моего королевства идут бои. Как и затяжные осады доказывают скорее паритет сил, нежели то, что наши силы просто раздавит. И сам я в бой не вступал и не задействовал все имеющиеся ресурсы. Одним словом, не было повода для паники, и даже королевский двор это понимал, хоть и был в некотором напряжении. Правда, это длилось недолго, ведь мои следующие слова разразились словно гром над их головами: «Я вновь отлучусь, вероятно, на не менее длительный срок, чем в последний раз», — прозвучал мой голос, и даже главнокомандующий нахмурился, как и стресса прибавилось в аурах стратегасов, что слушали короля, а затем и вовсе едва не началась та самая паника, которой не было, ведь я не замолчал, а продолжил говорить: «И вас покинут мои вестники. Вам будет назначен новый регент, имя которого вы узнаете позже. Видар», — прошептал Мордрит, который был удивлен не меньше других, а затем уже удивился и я, ведь если не понимание в глазах большинства придворных, я понимал, ведь то были люди, далекие от столь глобальных вопросов, и их задачей было исполнять указы. Но Мордрит, другие отголоски, генерал и прочие советники, они тоже ничего не понимали. Но разве мое решение не было предельно очевидным? Неужели мне нужно было разъяснять такие мелочи? Почему они паникуют? Что-то там говорил уже Мордрит, рассказывал про то, что покидать королевство в момент, когда у нас кровавый крестовый поход к Харна, это не лучшее решение. Что народ нуждается в поддержке, в твердой руке, что даже если лично я там что-то очень важное хочу делать, то надо оставить хотя бы его и других отголосков, что уже показали свою способность управлять королевством. Я его не особо слушал, а как раз пытался понять первопричины непонимания. И как это было иронично, как поучительно, как предсказуемо. И как давно ты перестал понимать его, — направив свой взор на Вестгота, что пребывал в моем домене в Варпе и обживался в моей душе, — спросил я. Я никогда его, наверное, и не понимал. «Не моего же ума дело», — ответил Вестгот, продолжая ходить по возведенной Алором крепости, где он и его братья нашли прибежище, что, возможно, и станет для них домов. А я вдруг посмотрел на ситуацию с императором совсем иначе. Такой великий и мудрый, в какой же момент он потерял ту нить, что связывало его и его подчиненных. Сначала все было не так плохо, но в конечном итоге, его перестала понимать даже Эрда. Он смотрел настолько далеко, что не описать. Наверное, ему тоже было все понятно. Ему, но не тем, кто шел за ним. Это была проблема, как и многие другие, что и разрушали прямо сейчас Империум. Я не желал их повторить, поэтому я принял это решение и поэтому поднялся, укрыв всех аурой спокойствия, дабы меня выслушали без лишних эмоций. Я могу управлять моим королевством, мои вестники могут управлять им, но очень скоро нас станет не хватать, как и мы не всегда будем способны вас защитить. Но я верю, что вы научитесь защищать себя сами. Ваша паника мне понятна, ваше отсутствие веры в себя меня удивило, однако и его я принимаю. Принимаю и заявляю, что прямо сейчас, здесь, при моем дворе, есть те, кто способен спасти Куэм и без моей помощи или моих вестников. Пусть вам пока не достает уверенности в самих себе, но я в вас верю, и вы справитесь с этим вызовом, станете сильнее, ведь впереди нас ждут еще более тяжелые времена. Покажите лучшее, что в вас есть, и докажите в первую очередь себе, что вы способны удержать то, что я собрал в этом месте. Мысль моя была понятна и каждому она была донесена. Все понимали, что это решение в равной степени жестоко, безумно и необходимо. Трудные времена рождают сильных людей, выращенные в тепличных условиях империи или королевства, что прячутся за плечами императоров и королей, после ошибки последних превращаются в антиутопии. Я не хотел, чтобы Куэм был зависим от меня в той же степени, в которой Империум был зависим от императора, потому что считал это проблемой. Я потратил свое время на то, чтобы объяснить этот момент, понимая, что это не мелочи, что из-за отсутствия объяснения император и сам оказался на золотом троне против своей воли, став рабом своего детища. Но, я также понимал, что это сейчас все было просто. Однажды я приму решение, важность которого буду понимать только я, а объяснения для других, они займут вечность, которой у нас не будет. Как этого избежать? Как не наступить на те же грабли, на которые наступил император? Я знал часть его прошлого, видел указанное им и другими богами будущее. Я общался с другими вечными и я лишь сделал маленький шаг к очередному пониманию того, что не понимаю, как решать эти проблемы, хоть и вижу их масштаб. Но это было развитием, развитием все же важным, как заполучив Вестгота, я не только укрепил свои позиции касательно личной силы, но также лучше понимал специфику силы Кхарна, следовательно мог лучше сопротивляться ей. Вместе с тем Джон теперь вроде как на моей стороне, это тоже важно, как и не менее важны были те нудные и скучные разговоры, благодаря которым я так или иначе становился чуточку мудрее. Ведь если бы не они и не этот опыт, наверное, я бы остался с Куэмом, пошел бы лично сражаться против Ордхаоса, только чтобы спасти побольше людей, которые затем бы привыкли к этому и вместо того, чтобы бороться, начали бы мне молиться. Так что все это было важным, куда более важным, чем, наверное, кажется со стороны. Глава 364. Варп сходил с ума, но когда в последний раз он был спокоен, то были времена настолько давние, что предшествовали появлению даже самого Кхарна. Однако как только первые неконтролируемые и грязные эмоции попали в это место с первыми слабыми душой смертными, так сразу же вихрь начал закручиваться. И вихрь этот становился только быстрее, сильнее, безумнее ото дня ко дню. Хаос становился сильнее, разгоняя маятник войны, а если вдруг в какой-то момент начинало казаться, что вихрь ослабевает, это означало лишь то, что конкретно наблюдатель становился сильнее и привыкал к происходящему вокруг. «Однажды мы создадим здесь гармонию», — произнес я, стоя у корней гигантского древа, ветви которого полыхали адским огнем, что разгонял безумный ветер, несущийся из горнов Кхарна. Но до этого будущего еще предстоит проделать долгий путь. Все свои отголоски я взял сюда с собой, вынудив покинуть физические оболочки и оставить мир, к которому они привыкли и которым прониклись. Они вкусили нормальной жизни, вновь смогли ощутить себя теми, кем когда-то были. И да, это касалось всех, даже Юртина и Тарквимаду, пусть и касалось в разной степени. Ведь пока тот же Лекс мог спокойно себе заниматься своими делами в перерывах от работы, Мордрид все так же продолжал быть правителем, то тот же Торквемада, он был в сущем безумии, страшилкой и демоном, который являлся в физический мир для очередного наставления прихожан через негативную мотивацию. Но если говорить в целом, то каждый получал все то, что хотел. Вы хорошо себя показали в физическом мире. Настало время осваивать это место, произнес я, не оборачиваясь к своим отголоскам, которые забыли, что они уже не люди и никогда ими не станут. Это ваш новый дом, здесь скрывается ваша главная сила, в эту землю прорастают и ваши корни. Именно поэтому Кхорн пошлет свои армии сюда. Дзинч же будет ждать, что я паду на колени и попрошу его о помощи. Ни первый, ни второй не должны получить желаемого. И хоть в варпе наше развитие шло, как и наш домен разрастался, пополняясь ордами демонов, однако все это было мелочью. Давно следовало куда более плотно заняться местными вопросами, расширив собственные территории. Этим и займутся мои отголоски, которым также будет необходимо познакомиться с Вестготом и обвыкнуться с новым пополнением. Все это лучше других понимал Мордрид, который зря времени не терял и тут же отправился в замок, чтобы составить план и призвать сильнейших обитателей нашего домена. Многие демоны уже успели преклонить колено, многие преклонят, но раз для нас теперь даже при сражении с Кхорном просить помощи у Дзинча зазорно, значит придется делать еще больше, ведь независимость штука дорогая, порой слишком. С собой же Мордрид утянул и Лекса, и Фрэнсиса. Лекс был наполовину здесь, частично и там, следя за положением дел в физическом мире, а Мордрид в свою очередь хотел держать руку на пульсе. Ведь хоть решение мое и казалось радикальным, но если все пойдет по худшему сценарию, то придется возвращаться. Да, в идеале хотелось рассчитывать на то, что наше королевство справится само, но если вдруг в течение краткого срока вскроются принципиальные проблемы, варианта будет, конечно, два. Либо позволить созданному умереть и на руинах создать что-то новое, либо вмешаться и решать ошибки, которые так или иначе допустили мы. Первый вариант с учетом имеющегося у нас времени весьма непозволительная роскошь. Второй тоже не самый лучший, но порой приходится работать с тем, что имеем. Плюс надо успеть окрепнуть до второй осады Тиры. Потому что потом даже Дзинч точно не знает, что будет, ведь столь далекое будущее меняется куда быстрее, чем его успевает пересказывать Кайрос судьбоплет. А ситуация такова, что миров у нас хоть и много, но по факту начнется ваак, мы огребем. Начнется серьезный кровавый крестовый поход, не ограниченный другими богами, мы огребем. Решит прилететь сюда робот или лев, мы огребем. Если вдруг перестанем быть выгодным союзником для обосновавшихся в Маелсторме сил, мы огребем. В общем, с серьезными угрозами мы не справимся, просто сил не хватит. Как и даже более мелкие угрозы тоже становятся вызовом, ведь нам крайне необходимо не просто выжить, а именно развиваться. И прямо сейчас, когда у нас суета с Кхорном, вместо развития у нас умирают мужчины, основа экономики. И вроде вот свои темные механикус есть уже, академии магии, огромное количество планет и армии с флотами, но какой в этом смысл, если у наших главных врагов все это есть в куда больших объемах и качестве? Так или иначе, я тем временем отправился непосредственно на Марсово поле, что простиралось рядом с крепостью наследия. Последнее получило название довольно давно, но я об этом узнал только сейчас. Забавно, вроде такая важная вещь, ведь это было место обитания Алора, который вложил в крепости ее название не просто слова, а буквально свою душу. Однако я узнаю об этом только сейчас, потому что до этого был занят чем-то куда более важным, чем мировоззрение одного из важнейших осколков, моего друга и того, кто не раз меня выручал, не давая пасть в пучину безумия. «Марсово поле, значит, подходящее название», — произнес я, встав рядом с Вестготом, что тренировался здесь и оглядывал блуждающие тени. «Почему моя рота не такая, как я?» — спросил первым делом Вестгот, видя, как в лучах солнца появляются и исчезают его товарищи, что напоминали призраков. «Они сохранились куда хуже, чем ты. До мастерства богов мне очень далеко», — признался я, понимая, что от отдельных бойцов порой не сохранялось даже одной черты личности, из-за чего они напоминали безликое воинство мертвецов. Отдельные же сохранялись лучше, но даже в случае Мильтиада, их уникальность выражалась в совсем немногом. Они не были способны мыслить сами, не поддерживали диалога, как и не могли сами обеспечивать себя энергией. Жутко было за этим наблюдать и, наверное, больно. Благо Вестгот не был простым человеком и не терзал свою душу больше нужного, готовясь на этом поле к своей будущей мести. «Ты уже общался с Алором?» – спросил я, отводя взгляд от Марсового поля. «Доводилось. Ты будешь подчиняться ему в первое время. И не надо кривиться, я вижу каждую твою мысль. Если ты будешь балластом для других, то не задержишься здесь надолго. Он слабее меня. Нет, в данный момент слабее ты. Как и мой приказ не обсуждается», – жестко добавил я, ставя точку, ведь Вестгот понимал только язык силы, будучи крайне иерархичным существом. Впрочем, мою силу он признавал и потому будет подчиняться, даже если ему это не нравится. В остальном же я оглядел другие отголоски, убедился, что все под относительным контролем, и не стал тратить еще больше утекающего сквозь пальцы времени. Хотелось мне сделать все за других, разобраться с каждой проблемой так, как это могу сделать лишь я, но реалии были таковы, что чем дальше я заходил, тем больше был вынужден полагаться на других, и теперь я не имел даже права на то, чтобы лишний раз вникать в отдельные детали и намерения отголосков. Это понимали и сами отголоски, потому не бегали ко мне каждый раз, чтобы спросить, а можно ли сделать то, третье, десятое. Они просто делали, исходя из того, кем являются сами, насколько хорошо знают меня и друг друга, а также из общего плана наших действий, что уже был определен. И вновь я словил дежавю из-за того, что прямо чувствовал, как наступаю на те же грабли, как император, который тоже всегда занимался чем-то важным и также позволял подчиненным самим идти по однозначно указанному пути к цели, что становилось все более размытой, которую каждый видел по-своему. Ситуация выходила патовой, все успеть не удастся никогда, а гарантий, что подчиненные не подведут, нет. Что в такой ситуации делать? Попросить совета, у кого? Даже император не справился с этой задачей, что уже косвенно указывает на то, что с этим не справлюсь и я. Проследи за ними, хорошо? Попросил я птичку, которая самовольно уменьшилась, чтобы без проблем сидеть на моем плече. Хорошо, думаю, с Вестготом все будет хорошо. Эта брошюра да очень интересная и наверняка очень сильная, раз не была поглощена Кхарном за столько времени, так еще и спасла его душу. Надеюсь на это. А то не хотелось бы потом вернуться на кровавую пустошь из-за того, что Вестгот сойдет с ума и разорвет значительный кусок моей души изнутри, пока я принимаю очередной дар. Не разорвет. Удачи, уверенно прощебетала птичка, после чего вспорхнула и полетела, попутно увеличиваясь в размерах. Я же отправился вглубь корней дерева, где скрывалась злополучная шкатулка с дарами темных богов, что тоже не горели желанием ждать. Ведь время в этом мире поджимало всех, вынуждая спешить и совершая ошибки. И хоть красиво пословица «тише едешь, дальше будешь», но многие забывают сказать о важности того, что чаще всего нам надо не проехать как можно дальше, а обогнать как можно больших. А мне, чтобы хоть что-то изменить, надо будет обогнать всех, ну или почти всех, да и то не факт, что при удачном раскладе все закончится не столь плохо, как если бы я не делал вообще ничего. «Ты не очень спешил», почти сразу раздался булькающий голос. Признаться, я хотел быть последним, да и как-то все вокруг спешат, но я польщен тем, что твой первый выбор пал на меня. И Нургл не врал, ведь с первым даром Кхорн отнял у меня выбор. Но хоть Слоаниши рвалась вперед, но в то же время не мог же князь тьмы показать свою интегрированность так прямо, а то зазнается слуга. Ну а Дзинч? Дзинч просто наблюдал, ведь ему не надо было ничего делать, ведь все другие сделают все необходимое за него. Глава 365. Король явился ненадолго, не прошло и месяца, как он ушел, так еще и забрался тех, кто наставляли в столь темные времена заблудшие по мраке хаоса души. Для многих это была и трагедия, и предательство, но благодаря высшему совету Куам все паникеры, трусы, слабые духом и просто предатели вмиг были вычищены. Кровавый крестовый поход к Харнаже продолжался, шли месяцы, и вот минул целый год. Год, на протяжении которого Куэм терзался со всех сторон. Королевский двор очень сильно изменился. Не было ныне регента, никто не нашел в себе сил назначить кого-то, ведь равных прошлому регенту или уж тем более королю не нашлось. Потому обязанности по управлению государством взял высший совет, что был собран по примеру совета лордов Тиры, хоть и имел свои отличия. Как минимум он был не столь неуклюжий, ведь управлял куда меньшими территориями. Прямо у ступеней трона начинался круглый стол, а вокруг него сидели самые важные люди государства. Все они были в равном положении, порой кто-то приводил с собой советников. Также высший совет утверждал перечень почетных лиц, ведь сама система еще только формировалась, и даже в более хорошие времена эти процессы порой могли длиться годами и десятилетиями. В этом плане QAM был крайне молод как государство. Почетным советником был и Джон Грамматикус, что сидел и наблюдал со стороны, порой делясь своим мнением. Но делал он это очень осторожно, ведь уже давно не считал себя, кем-то вроде самого умного человека, что по праву личного опыта может вершить чужие судьбы. Да, он был вечным, и опыт его был огромен, но после всего пережитого, он был в некоторой прострации, как и неуверенность в нем только росла. И будущее, он знал, когда и как умрет. Это случится уже скоро, и времени не осталось. Такое даже сильнейших может сломить. Впрочем, Джон держался как мог и глядел на высокий потолок, на статуи героев, на лица советников и слушал очередные отчеты, пока неудобные кресла из обсидиана грозились вызвать геморрой даже у генно-модифицированного идеального солдата, коим Джон и был. «Нам удалось найти подступ к модулю Криптоникса», — говорил член высшего совета, он же кузнец познания, которого звали Эпсилон. «Вычислительные мощности поражают, однако сам модуль существует в многомерности. Речь не только о связи с варпом, но и о связи с чем-то, пока нам непонятным. Возможно, это как-то связано с паутиной, которая является прокладкой, а возможно это новое измерение, которое уничтожит нас всех, или же станет оружием, что сокрушит наших врагов», — заметил лорд войны апострофик Корнилийский, который также являлся членом высшего совета. В обязанности лорда войны входило создание стратегического плана для всего театра боевых действий. В этом ему помогала структура Стратегос Максимус. И хоть главнокомандующие флотом и армией тоже были членами совета, однако они отвечали именно перед лордом войны. Такое решение было связано с тем, что QAM опирался на куда более глобальное планирование, понимая, что в перспективах стать серьезной силой в галактике. Также лорду войны в свое время помогал Алор, являясь его почетным советником. Однако отголоски ныне отсутствовали, и потому было слегка неловко действовать совету, что привык опираться на мнение вестников короля, что имел так много лиц. При всем уважении, но куда вероятнее, что мы просто себя уничтожим. Ускорение этих проектов неприемлемо. Осторожность превыше всего, настаивал Эпсилон, который хоть и был искушен в познании, но также усвоил важность осторожности на чужих примерах и из общения с королем. Согласно с Эпсилоном, добавила хранительница знания, что вместе с кузнецом познания управляла QAM Fabricatum. Звали ее Ларика Элементум, и если Эпсилон был подобен тарану, что несся вперед и открывал все то, что прятала от него вселенная, то Ларика Элементум, как и полагает хранительница знаний, собирала осколки, структурировала и выбирала лучшие. Лучшие в контексте пользы для QAM в данный момент. Это позволяло ограничить власть Эпсилона, также его сдерживало, ведь QAM Fabricatum не должен был стать вторым Марсом, и следовательно ни у кого кроме короля не должно было быть слишком много власти. И в целом, по мнению Джона, совет справлялся на ура. По крайней мере, он был единым целым, чего нельзя сказать о совете лордов Тиры. Там постоянно то магистр ассасинов всех вырежет и тайно правит 100 лет, то вообще какой-нибудь Гок Ван Дир к власти придет, а здесь были удивительные люди. Удивительные потому, что еще даже не представляют, с чем им придется столкнуться, когда на них начнут давить со всех сторон, как на Империум. «Хаэм, спать охота», — вдруг прошептал Джон и слегка паник, как вдруг резко поднял голову и глаза его распахнулись. Из-за этой рутины он не заметил, как нечто стало влиять на его сознание. Мерзкие щупальца обволакивали разум, желая усыпить Джона. И вот он уже хотел было вскочить, но понял, что не может даже оторвать рук от стола. Скованный чудовищной волей, наблюдающий за уснувшими членами высшего совета, он мог лишь сидеть и смотреть, как среди бесчувственных тел гвардии дворца к нему по залу шел тот, кому, как и императору, не суждено было стать черным королем. В этот раз он был во всем своем снаряжении сразу, хотя даже так Джон прекрасно чувствовал, что даже доспех смотрел на его душу. Закованные в артефакты демоны, они были крайне опасны, и из-за страха Джон вдруг как раз и смог дернуться. Правда, смысла в этом не было, как и явившийся гость не ставил себе целью убить всех и каждого, иначе бы он это уже сделал. Какой-то не очень радушный прием, недовольно сквозь зубы процедил король демонов, рыцарь Слоаниш, вечно проклятый глупец, что прошел все испытания кроме последнего, из-за чего и стал вечным рабом. «Неужто ты не рад меня видеть, Джон?» Как там поживает Нят? Все еще сидит и плачет на своем золотом троне. Зачем ты пришел? Вообще я хотел поговорить с Видаром, но, видно, он не так уж и плох, каким кажется со стороны. Тоже не стал размениваться на мелочи. И презрительно оглядев тронный зал, король демонов легкой мыслью раскидал весь высший совет в стороны, оставив лишь два стула. Один для него, а другой напротив для Джона. Ты садись, расскажешь, что там в прошлом интересного, а то я так и не рискнул заниматься такими авантюрами. Джон же подчинился, понимая, что сражение с таким существом не выдержит. Кроме того, в данный момент этот демон был почти на пике своей силы. Это было удивительно, ведь Джон считал, что он не успеет так быстро восстановиться. Из-за этого ему стало не по себе, как и от осознания того, что враг постоянно умудряется удивлять человечество. В такой ситуации оставалось верить, что император предсказал и такое развитие событий. Я тоже строил свое королевство, но по другую сторону разлома. Захватывал миры, иногда устраивал рейды в сам разлом. Прекрасно себя чувствовал в варпе, вернул себе утраченные земли и, кажется, мне казалось, я почти смог вновь заслужить его расположение, его милость. Но нет, это все была иллюзия. Мираж, который я так сильно хотел увидеть, принялся рассказывать король демонов, причем делал это так, словно ему и не нужен был слушатель, ну или по крайней мере ответ и реакция от Джона. Я буквально час назад вырезал более 70 миллиардов живых существ лично. Еще столько же, наверное, погибло просто на фоне, а все остальные погибнут в ближайший год из-за разрушения логистических цепей, что повлечет смерть миров от голода. Зачем? Ну, смысла в этом нет. Ведь вердикт мне скоро вынесут, и я уже знаю, каким он будет. Недавно общался с Бзинчем, подлый говнюк. Никогда его не любил, как, впрочем, и других богов, людей, смертных, живых, да и мертвых тоже. А сила нужна будет в моменте, так что я просто поглотил все, что сам и создал. Так же все делают. Вон, Бзинч свои кусочки раскидал, они бродят, собирают силу, а когда ему станет нужно, он возьмет и всех обратно соединит. И Видару так надо будет сделать, он же это понимает, да, он так не поступит, потому что слабый человек, что полон наивных фантазий на свое горькое будущее. Тебе лучше убедить его, Джон, потому что иначе все будет еще хуже. Это не в моих силах, меня слушать он не станет. Что же, тогда он просто умрет, когда придет за моей головой, а он придет, этого не изменить. Как и того, что на него сделали ставку четверка. Более того, в отличие от твоего императора, король демонов ухмыльнулся и закинул ноги на стол, демонстрируя тотальное превосходство и абсолютное неуважение. У него нет Эрды, которая пойдет за ним в ад. У него нет Аллания, который все простит и грудь закроет его от ошибок. У него нет даже тебя, Джон, хоть ты тот еще мудак. Но главное это то, что у него нет силы, как у Нята. Силы во всех ее проявлениях. И оно к лучшему. Нет, Джон, отсутствие силы никогда не лучше. Потому что сильные играют в большую игру, а слабые – их фигуры. Теперь-то ты точно это понимаешь. Если мы объединимся, вдруг Джон созрел для дерзости и попытки что-то поменять. Однако аура короля демонов просто подавляла Джона, не давая ему даже нормально мыслить. А уж когда оппонент засмеялся, нет, не было и шанса что-то внушить такому существу. Слишком велика разница в силе. Объединимся. Все громче становился смех короля демонов, в котором было горечи куда больше, чем радости. Разве ты еще не понял, он должен стать лучшей версией меня. Так скажи мне, Джон, попробуй предположить, чья душа находится в дарованной ему шкатулке. Что туда положил принц наслаждений, которого я подвел? Можешь не отвечать, вопрос риторический. И после этих слов Джон заснул, а вместе с ним в объятия безмятежности упал и весь мир, что так и застыл среди бесконечной круговерти кровавого насилия.